Эра постустрашения. Год второй. Утро после великого переселения. Австралия. Окружавший ее шум затих, и Чен Синь услышала голоса, доносящиеся из информационного окна над палаткой Мэри. Один определенно принадлежал Томоко, и еще два — кому-то другому. Чен Синь находилась слишком далеко, чтобы разобрать, что именно они говорили. Она подумала, что эти голоса несут магию тишины. Звуки вокруг девушки ослабли и, наконец, пропали. Казалось, замер весь мир. А затем ее затопило цунами людских криков, и Чен Синь задрожала. Она уже начала привыкать к слепоте, и картины реального мира в ее голове мало-помалу вытеснялись иллюзиями. Среди внезапно разразившегося бедлама ей показалось, что Тихий океан поднялся и поглотил Австралию. Через несколько секунд Чен Синь поняла, что толпа ликует. «Чему тут радоваться? Они что, с ума посходили?» Галдеж не убывал, но понемногу возгласы перешли в слова. Одновременно говорило такое множество людей, что картина океана, затопившего Австралию, тут же дополнилась бушующим на нем штормом. В этой суматохе девушка была не в состоянии разобрать что-либо. Но несколько раз она выхватывала из общего гвалта название «Синий космос» и «Гравитация». Постепенно слух Чен Синь пришел в норму, и она уловила среди шума и гаммы легкий звук. Шаги прямо перед ней. Кто-то остановился возле нее. «Доктор Чен Синь, что у вас с глазами? Вы не видите меня?» Чен Синь почувствовала колыхание воздуха. Наверное, подошедший махал руками перед ее лицом. «Мэр послал меня за вами. Мы возвращаемся домой, в Китай». «У меня нет дома», — ответила Чен Синь. Слово кольнуло словно ножом, и ее сердце, потерявшее чувствительность от мучительной боли, тем не менее дрогнуло еще раз. Она вспомнила ту ночь 3 века назад, когда она покинула родной дом. Вспомнила, как встретила рассвет под окнами родителей. Мама с папой умерли еще до великого раскола. Они и представить себе не могли, куда бури времени и судьбы забросит их дочь. «Ну что вы, все готовятся к отъезду. Мы покидаем Австралию и возвращаемся туда, откуда прибыли». Чен Синь подняла голову. Она никак не могла привыкнуть к этой упрямой тьме, стоящей перед широко раскрытыми глазами. Девушка попыталась увидеть хоть что-нибудь. «Что?» «Гравитация произвела всеобщую передачу». «Но как такое может быть?» «Разглашены координаты Трисоляриса. Разумеется, это значит, что Солнечная система тоже под угрозой. Трисоляриане уносят ноги. Второй флот поменял курс и мчится прочь от Солнечной системы. Все капли исчезли. Томоко объяснила, что больше незачем беспокоиться о вторжении. Мы, как и система Трисоляриса, стали смертельно опасным местом, от которого кто угодно захочет держаться подальше». «Но каким образом?» «Мы возвращаемся домой. Томоко приказала силам безопасности Земли оказать всяческое содействие реэвакуации из Австралии. Постепенно процесс наберет ход, но вывоз всех беженцев с континента займет от 3 до 6 месяцев. Вы можете уехать первой. Мэр хочет, чтобы я отвез вас в правительство провинции». «Это был Синий космос?» «Подробности никто не знает, даже Томоко. Но всеобщую передачу приняли на Трисолярисе, а провели ее год назад, после провала устрашения». «Не могли бы вы ненадолго оставить меня одну?» «Хорошо, доктор Чен, но вам следовало бы радоваться. Они исполнили то, что должны были сделать вы». Чиновник замолчал, но Чен Синь по-прежнему ощущала его присутствие. Голоса вокруг нее постепенно умолкли и сменились топотом шагов. Вскоре шаги стали звучать реже и реже. Люди покидали палатку мэрии, чтобы заняться своими делами. Чен Синь показалось, что океан отступает от нее и обнажается прочная земля. Девушка стояла в центре пустого континента. Единственная, кто пережил потоп. Она ощутила легкое тепло на лице. Это всходило солнце.